Глава вторая. Гурон, прозванный простодушным, узнан своей родней. Простодушный проснулся по своему обыкновению вместе с солнцем под пенье петуха, которого в Англии и в Гуронии именуют трубой рассвета. Трубой рассвета — намек на строки из Гамлета Шекспиром. Действие первая, сцена пятая. Петух, трубач зари, своей глоткой пронзительную будет ото сна. Перевод Пастернака. Он не уподобляется праздным вельможам, которые валяются в постели, пока солнце не пройдет половину своего пути, которые не могут ни спать, ни встать, которые теряют столько драгоценных часов в этом промежуточном состоянии между жизнью и смертью, да еще жалуются, что жизнь слишком коротка. Отшагав уже 2-3 лье, уложив меткой пули штук 30 разной дичи, он вернулся в приорат и увидел, что приор храма Горной Богоматери и его благоразумная сестра прогуливаются в ночных колпаках по саду. Он преподнес им всю свою добычу и, вытащив из-под рубашки нечто вроде маленького талисмана, который обычно носил на шее, просил принять его в знак благодарности за гостеприимство. «Это величайшая моя драгоценность», — сказал он им. «Меня уверяли, что я буду неизменно счастлив, пока ношу эту безделушку. Я дарю ее вам, чтобы вы были неизменно счастливы». Чистосердечие простодушного вызвало у приора и у его сестры улыбку умиления. Подарок состоял из 2 портретов довольно скверной работы, связанных очень засаленным ремешком. Мадемуазель де Керкабон спросила, есть ли художники в Гуронии. «Нет», — ответил простодушный, — «эту редкую вещицу я получил от кормилицы. Ее муж добыл мой талисман в бою, обобрав каких-то канадских французов, которые воевали с нами. Вот и все, что я знаю о нем». Приор внимательно разглядывал портреты. Он изменился в лице, разволновался, руки у него затряслись. «Клянусь горной Богоматерью!» — воскликнул он. «Мне сдается, что это изображение моего брата, капитана и его жены». Мадемуазель де Керкабон, рассмотрев портреты с не меньшим волнением, пришла к тому же заключению. Оба были охвачены удивлением и радостью, смешанной с горем. Оба умилялись, плакали, сердца у них трепетали, они вскрикивали, они вырывали друг у друга портреты. Раз по 20 каждый хватал их у другого и снова отдавал. Они пожирали глазами и портреты, и Гурона. Они спрашивали его то каждый порзнь, то оба в раз. Где, когда и как попали эти миниатюры в руки его кормилицы? Они сопоставляли, высчитывали сроки, истекшие со времени отъезда капитана, вспоминали полученное когда-то сообщение о том, что он добрался до страны Гуронов, после чего о нем не было больше никаких известий. Простодушный говорил им накануне, что не помнит ни отца, ни матери. Приор, человек сообразительный, заметил, что у простодушного пробивается бородка, а ему было хорошо известно, что гуроны безбородые. «У него на подбородке пушок. Стало быть, он сын европейца. Брат и невестка после предпринятого в 1669 году похода на гуронов больше не появлялись». В действительности такого похода не было. «Мой племянник был в то время, вероятно, еще грудным ребенком. Кормилица Гуронка спасла ему жизнь и заменила мать». В конце концов, после сотни вопросов и сотни ответов, приор и его сестра пришли к убеждению, что Гурон — их собственный племянник. Они обнимали его, проливая слезы, а простодушный смеялся, ибо представить себе не мог, как это Гурон вдруг оказался племянником нижнебретонского приора. Все общество спустилось в сад. Господин де Сен-Дриф, великий физиономист, сличил оба портрета с наружностью простодушного. Он сразу подметил, что глаза у него материнские, лоб и нос, как у покойного капитана де Керкабона, а щеки отчасти напоминают мать, отчасти отца. Мадемуазель де Сен-Тиф, которая никогда не видала родителей простодушного, утверждала, что он похож на них совершенно. Они дивились провидению и сцеплению событий в всем мире. Насчет происхождения простодушного сложилось напоследок такое твердое убеждение, такая уверенность, что он и сам согласился стать племянником господина приора, сказав, что ему безразлично, приор или кто другой приходится ему дядюшкой. Все отправились в храм Горной Богоматери, чтобы воздать благодарение Богу, в то время как Гурон с полным равнодушием остался дома допивать венцо. Англичане, которые вчера его доставили и готовились теперь поднять паруса, сказали ему, что пора отправляться в обратный путь. «Вероятно, — ответил он, — вы не обрели тут дядюшек и тетушек. Я остаюсь. Возвращайтесь в Плимут. Дарю вам все свои пожитки. Мне больше ровно ничего не нужно, ибо я племянник приора». Англичане подняли паруса, весьма мало беспокоясь о том, есть ли у простодушного родня в Нижней Британии. После того, как дядюшка, тетушка и все общество отслужили молебен, после того, как судья сызнова одолел простодушного вопросами, после того, как исчерпано было все, что можно сказать под влиянием удивления, радости, нежности, приор горного храма и аббат де Сен-Тиф порешили как можно скорее окрестить простодушного. Но взрослый 22-летний Гурон — это не младенец, которого возрождают к новому бытию без его ведома. Надобно было сперва наставить его на путь истины, а это представлялось затруднительным, так как аббат де Сен-Тиф полагал, что человек, родившийся не во Франции, лишен здравого смысла. Приор заметил во всеуслышание, что если господин простодушный, его племянник, не имел счастья родиться в Нижней Британии, все же это не мешает ему обладать разумом, что судить о том можно по всем его ответам, и что природа бесспорно наделила его щедрыми дарами как с отцовской, так и с материнской стороны. Простодушного спросили прежде всего, случалось ли ему читать хоть какую-нибудь книгу. Он ответил, что читал Рабле в английском переводе и кое-какие отрывки из Шекспира, заученные им наизусть, что эти книги он достал у капитана корабля, на котором плыл из Америки в Плимут, и что остался ими весьма доволен. Судья немедленно стал его расспрашивать об этих книгах. «Признаюсь вам, — сказал простодушный, — кое-что я в них, кажется, разгадал, остального же не понял». Аббат де Сен-Тиф, услышав эту речь, подумал, что и сам он обычно читал так же, да и большинство людей читает именно так, а не иначе. «Библию вы, без сомнения, читали? — спросил он Гурона. — Нет, не читал, господин аббат, у капитана ее не было. Я ничего о ней не слыхал». «Вот каковы эти проклятые англичане! — вскричала мадемуазель де Керкабон. — Пьесы Шекспира, плум-пудинг и бутылка рома дороже им, чем пятикнижие. Оттого и получилось, что никого они в Америке не обратили в христианство. Они, конечно, прокляты Богом, и мы в недалеком будущем отберем у них Ямайку и Виргинию». Как бы то ни было, из Сент-Мало пригласили самого искусного портного и поручили ему одеть простодушного с головы до ног. Общество разошлось. Судья отправился задавать вопросы в других местах. Мадемуазель де Сент-Ив, уходя, несколько раз оглянулась на простодушного, а он проводил ее поклонами такими низкими, каких не отвешивал еще никому и никогда в жизни. Судья, перед тем, как откланяться, представил мадемуазель де Сент-Ив своего сына, рослого балбеса, кончившего училище, но она еле взглянула на него, до того тронула ее сердце учтивость Гурона.